Боль во время его неудавшегося становления была несравнима с мукой, которую он испытывал теперь. Кабели нейроинтерфейса, имплантированные в покрытые струпьями разъемы на позвоночнике Альбарда, были будто раскаленные до бела копья, вонзающиеся в сердцевину мозга. Они так и не зажили надлежащим образом с того дня, когда их врезали в него. Бич погибели боролся с ним. Машина знала, что он чужак, и пыталась сбросить его, как дикий жеребец. Духи ее бывших хозяев знали, что Альбард сломлен, что он уже однажды не сумел соединиться с рыцарем. Мертвые седоки не приветствовали в своих рядах недостойных. Альбард поборол их. Несмотря на все их отвращения, на его стороне были десятилетия ненависти. Он чувствовал в механическом сердце бича погибели эхо присутствия Ревена. Однако это лишь придавало ему решимости. Единокровный брат попрал все, что когда-то было дорого Альбарду. И теперь тот намеревался отплатить. Системы рыцаря сбоили и постоянно пытались перезагрузиться, разорвав соединение. Внесенные сокрестанцами доработки не позволяли им отключить его. Сердце рыцаря кричало на него, и Альбард кричал в ответ. 43 года назад он сел напротив Ревена и позволил страху забрать лучшее, что в нем было. Не в этот раз. В молодости Альбарда ослепила на один глаз беснующаяся Малагра, и обезьяноподобные твари всегда занимали особое место в его кошмарах. Когда одна из них вырвалась на свободу в день его становления, в день, который должен был стать мигом его наивысшей славы, его поглотил страх. Его рыцарь ощутил этот страх и отверг его как недостойного. Проклятый в глазах отца, он оказался обречен на полную страданий и насмешек жизни в руках единокровного брата и сестры. Ревен убил его отца. Хорошо, он ненавидел паршивого старого ублюдка. Альбард отомстил при помощи охотничьего ножа и досконального знания анатомии, которое он приобрел, будучи с другой стороны клинка. Его вероломные единокровные сородичи теперь сплелись в ирригационной канаве, раздуваясь от насыщенной питательными веществами воды и трупных газов. Еда для червей. Альбард дернулся, когда его уколол задержавшийся в ядре рыцаря фрагмент следа Ревена. Он почувствовал отвращение брата, но хуже того, почувствовал и обрывок жалости. «Даже в смерти ты насмехаешься надо мной, брат», – прошипел Альбард, ведя 23 рыцаря дивайнов через задние ряды имперских полков. Сотни тысяч людей и их бронемашин ожидали приказа выдвигаться. Тиана Курион не собиралась повторять ошибок Эдараки Хакон при Авадоне. Здесь должна была быть не пассивная линия обороны, а активное маневренное сражение. Нужно было пользоваться возможностями наступать, затыкать разрывы. В этой последней задаче и состояла роль, которую она отвела рыцарям Молеха, прославленной резервной силе. Унижение уязвляло, подобное оскорбление оставляло большое пятно на чести рыцарских домов Молеха. Мимо прошли рыцари дома Тасхар, почтительно склонившие свое оружие. Многие смеялись над обитавшими в песках дикарями, однако те знали свое место, в отличие от наглых ублюдков из дома Мамарагон, самодовольные паладины которых толкались на месте в авангарде, как будто они могли хоть когда-нибудь возвыситься до положения первого дома Молеха. На южных рыцарях дома Индра висели золотые и зеленые знамена, и Альбард подозревал, что они реют чуть-чуть выше его собственных. Неприкрытая попытка затмить славу дома Дивайн. Подобная дерзость не должна была остаться без ответа, и Альбард почувствовал, как системы вооружений бича погибели отреагировали на его воинственные мысли. Внутри его души смешивались злость, неуверенность и паранойя, которая подталкивала к неистовому нарциссизму непроходящее присутствие, инфекция, недавно появившаяся на сенсориуме. В сердце бича погибели таилось нечто змееподобное и сладострастное, жуткое, но соблазнительное. Альберту захотелось познать это, и он скользнул по нему своим разумом. В ответ нахлынула объединенная ярость бывших пилотов рыцаря. Реакция страха. Альберт судорожно глотнул воздуха, когда сенсориум поплыл от помех, фантомных образов и жестоких отголосков былых войн. Система произвела очистку, но она немного запоздала. Инфекция внутри сенсориума просочилась внутрь воспоминаний бича погибели, переплетая их с забытыми унижениями и ложным величием. Альбард услышал шипящий смех. Его травмированный разум пытался отделить настоящее от памяти, однако области мозга, необходимые для полного взаимодействия, были необратимо повреждены 43 года назад. В сенсориум хлынули его собственные воспоминания, смешавшиеся с давно завершенными войнами и воображаемыми убийствами. Он втягивал ядовитую информацию в себя, выпивая ее залпом, будто славное вино. Сенсорное отображение окружавшего его поля боя размывалось и искажалось, словно медленно перенастраивающаяся трансляция пиктов, где одна картина затухает, а другая вплывает в фокус. То, что когда-то было упорядоченным имперским лагерем с механически построенными укреплениями, складами боеприпасов, топливными хранилищами и точками сбора, превратилось в нечто совершенно иное. Туда-сюда маршировали люди в калетах из вываренной кожи и железных шлемах с забралами. У некоторых были блестящие хауберги из железной чешуи. Они несли на плечах длинные мечи с железными клинками и секиры, мрачно вышагивая в ногу. Возле их ног лязгали зубами сотни охотничьих гончих, которых подгоняли вперед псари с кнутами. Коронады с драконьими пастями, тысячами тянувшиеся по склонам холмов, извергали громовые удары. Окопавшись среди плетеных габионов и земляных валов, стрелковые академии Роксии и Киртера привезли свои лучшие кулеврины и мортиры, чтобы покарать врагов картечью и снарядами. Разноцветные флаги хлопали в сталкивающихся термических токах воздуха над голодными до пороха орудиями. Артиллеристы потели и тяжело дышали, выгоняя своих железных чудовищ на огневые позиции. Стволы прочищали и загоняли в них свежие пороховые заряды. Широкогрудые тасхарские рабы поднимали тяжелые каменные шары. Пушки впечатляли, однако это было ничто в сравнении с великолепием рыцарского воинства. Невероятные воители в полных доспехах ехали на могучих боевых конях, в фантастических попонах, изображавших вставшие на дыбы зверей, которых не видели на Молихе уже на протяжении поколений. Альберт повернулся, чтобы взглянуть на едущих рядом с ним рыцарей. Кузены, племянники и дальние родственники, все из рода Дивайн. Они ехали на битву верхом на широкогрудых боевых конях. Однако ни один из скакунов не мог сравниться с золотистым жеребцом, на котором ехал он сам. Зверем с огненной гривой и широкими сильными плечами, королем среди лошадей. «Братья мои!» – выкрикнул Альберт, позволив райской змеиной отраве добраться до каждого из них. «Узрите то, что вижу я, ощутите то, что чувствую я». Некоторые сопротивлялись, некоторые почти устояли, однако в конечном итоге сдались все. Их тайные желания и амбиции подпитывали инфекцию, и та забирала каждый обрывок их похоти, вины или горечи, превращая это в нечто худшее. Он повернулся в седле, глядя на эмблему в виде двух молний, развивавшуюся на древке его знаменосца. Древний герб самого владыки бурь пылал в лучах дневного солнца. Знак был столь ярким, что освещал поле боя на сотни метров во всех направлениях. Это было его знамя. Он был владыкой бурь, а эти рыцари – теми же самыми ваджрами, что ехали вместе с ним по фульгуритовому пути столько веков назад. Его заполнило неистовое ощущение собственной значимости, и он ударил шпорами. Бич погибели двинулся сквозь полки пехоты, и владыка бурь увидел в клубящихся облаках пушечных выстрелов громоподобное и чудовищное создание. Титанический зверь, колосс нечеловеческих масштабов. Его покрывала черно-белая чешуя, и он громогласно ревел: «Пожиратель миров!» Это и был тот враг, которого его призвали сразить.